По каким-то причинам отвлекся от книги на полтора года. Была другая работа. И вот решил продолжать, перечел предыдущую страницу и убедился в собственной правоте. Аж противно стало. Так хотелось бы ошибиться. Да ничего практически не изменилось. Жестикуляция министра внутренних дел Николя Саркози, а ныне уже президента Франции, производит впечатление на прессу, но не на преступников. Пример. В официальной статистике число краж в Париже уменьшилось на 7%, но на столько же процентов увеличилось число разбойных нападений. То есть, если раньше у вас втихаря пытались вытащить кошелек, то теперь, никого не стесняясь, бьют вам морду и отнимают деньги. Уменьшилось число квартирных краж. Зато резко возросло количество махинаций с кредитными карточками. Преступники не дураки, знают, что им выгоднее. И я прихожу к выводу, что нечего мне их учить уму-разуму. Они сами разберутся. И все-таки, плача и рыдая, даю последнюю информацию, важную для этой специфической категории. И кто меня за язык тянет? Если вы, господа товарищи, паны и герры, пожелаете кого-то убить во Франции, то лучше всего, а главное, безопаснее для вас – делать это, сидя за рулем автомобиля. Поясняю. Если вы кого-то застрелите, зарежете, задушите, забьете насмерть ногами, то при всей неповоротливости французской полиции вы рискуете быть пойманным и получить какой-то тюремный срок. Но если вы изловчились, избиваете свою жертву машины, выражаясь юридическим термином, совершаете наезд, то максимум, что вам грозит, это условный срок наказания. Причем совершить наезд вы можете на улице, на тротуаре, на пешеходной дорожке, на автобусной остановке. Все вам сойдет с рук. Конечно, бывают отягчающие обстоятельства. После долгих дебатов в парламенте и криков в прессе об усилении полицейских репрессий был принят новый закон. Согласно ему, водитель, совершивший наезд в пьяном виде или под действием наркотиков, получает несколько лет тюрьмы. Отсюда мораль: не пейте с утра. Кончил дело, гуляй смело. Вообще, охота на пешеходов стала во Франции национальным видом спорта. Убивают все, кому не лень. Молодежь, старики, женщины. Происшествия покажут по телевизору, напишут в газете, повздыхают и забудут. Правда, однажды поднялась волна народного возмущения, и, казалось, ситуация в корне изменится. А было так. Позапрошлым летом в пригороде Парижа красный Порше, несшийся на дикой скорости по автобусному коридору, запрещенному для частных машин, врезался в автобусную остановку, ранил нескольких человек и убил молодую женщину с двумя маленькими детьми. А водитель Порше вместе с пассажирами трусливо сбежали с места происшествия. Шум поднялся оглушительный. Два дня французская журналистика захлебывалась в негодующих воплях. Когда, наконец, во Франции начнут наказывать шоферов-лихачей? Почему богатые бездельники разъезжают на роскошных машинах и убивают бедных жителей окраин? Естественно, главный вопль — куда смотрит полиция? Однако полиция быстро провела расследование, и пресса сбавила тон. Во-первых, выяснилось, что роскошный красный Порше принадлежит не какому-нибудь парижскому богатею, а бедному негру, который, правда, подозревается в торговле наркотиками, но пока полиция ничего доказать не может. Во-вторых, трое парней попросили у бедного хозяина его машину, и тот, добрый человек, разрешил им покататься. На защиту этих ребят неожиданно встал хорошо оплачиваемый адвокат, который уверял, что никакой бы аварии не произошло, если бы его подопечные не увидели поблизости полицейскую машину, а увидев, естественно, испугались, и шофер потерял управление. То есть получалось, что во всем косвенно виновата полиция. Я заметил, с каким отчаянным упорством дикторша второй программы теленовостей повторяет красный Порше», избегая называть имена пассажиров. Увы и ах, ребята оказались черными. Дело принимало нехороший расистский оттенок, и французская пресса нажала на тормоза. Проведя полжизни во Франции, я чувствую себя как подопытная собака академика Павлова. Появился условный рефлекс. Стоит только подумать, что твое высказывание могут воспринять как расистское, моментально начинаешь оправдываться. Так вот, уважаемые дамы и господа, граждане товарищи, мсье, дам и герры. Для справки сообщаю, что в Германии «г» произносится не совсем как «г», скорее как «х». Прочитав мою последнюю историю, зря вы этакое такое подумали. Я честно ничего такого не имел в виду. Я просто хочу сказать, что за рулем все французы, независимо от возраста, пола, вероисповедания и цвета кожи, становятся потенциальными убийцами. И не случайно, что по числу убитых и раненых на дорогах мы, французы, гордо занимаем в Европе первое место. Так что, посоветовав уважаемым геррам-преступникам убивать на автомобилях, я забыл их предупредить, что они сами могут оказаться жертвами водителей-убийц, а точнее водителей-убийц-самоубийц. Правда, в городах нынче не разгонишься. Нынче движение по городу, особенно в Париже, организовано так хитро, что люди не едут, а сидят в пробках. Но, наконец, вы вырвались на простор автострады, и сидите вы за рулем не российского «Жигуленка», а доброкачественного французского «Пежо». Красота, кто понимает. Скорость на французских автострадах ограничена — 130 км в час. Вы, как и все добропорядочные французы, держите 140. Только кустики мелькают. Но вот сзади нарастает рев, гудки. В последний момент вы с трудом меняете ряд. Мимо вас со свистом проносится BMW или Renault Megane. И через минуту скрывается за горизонтом. На какой скорости они прошли, я и предположить не могу. Или начинается замедление. То есть скорость падает до 100 км, и тут вас подрезает Citroën. И, создавая дикую аварийную обстановку, меняет 4 ряда, и потом возвращается из 4-го в 1-й, чтобы тем самым выиграть у вас корпус. Дальше все ползут, как черепахи, ибо впереди авария, пробка. Разными маневрами я стараюсь поравняться с «Ситроеном», чтобы взглянуть в лицо водителю. Я ожидаю увидеть боксера в кожаной куртке, но, как правило, лихачом оказывается хилый студент в очках или пожилой скромный господин, похожий на бухгалтера. Наверное, у себя в конторе он сгибается перед начальством в три погибели, но, сев за руль, преображается и чувствует себя суперменом. Между прочим, 25% от общего числа погибших на французских автодорогах — это молодые люди до 25 лет. Они что, все гангстеры и преступники? Да ничего подобного. Дело в том, что правый президент Ширак совершил шаг, на который не отважился даже социалист Миттеран. Отменил во Франции обязательную воинскую повинность. Раньше на военной службе молодые ребята хоть чистили пляжи от нефтяных выбросов, помогали пожарным тушить леса, то есть было куда силы девать. А теперь как растратить молодую энергию? Ведь адреналин играет в крови. И несутся мальчики на диких скоростях из дискотек, а рядом сидит девушка, и ей надо показать, что ты настоящий мэг, по-французски мужчина. И слетают машины с шоссе в канавы или врезаются лоб в лоб во встречные грузовики.